Глава 27. Анна. Мой сын засыпает через час. Он голоден и хочет пить. Но у бандитов и снега зимой не выбросишь. Я не могу уснуть. Не получается. Услышав разговоры бандитов, я подхожу ближе к двери и прислушиваюсь к разговорам за стеной. «Ну что сказал?» «Сказал, что все сделает». «Так легко?» – сомневается третий. «Позвони и пробей, что происходит. Есть движение или нет?» – командует главарь. «Да, он снимает людей». Слышится ответ через минут 5. Поднимается довольный гул. «Хорошо, ждем пару часов. Пусть наши наблюдают и докладывают. Каждые 15 минут». Сижу без капли сна в глазах, переживая за наши жизни. Я хотела бы злиться на Хантера, но получается с трудом. Да, он виноват, что я и сын находимся здесь. Но больше всего я надеюсь, что Хантер спасет нас. У него же получилось в прошлый раз, 5 лет назад. Тогда Хантер был один. Сейчас у него есть люди, верные ему. Уверена, он сможет что-нибудь придумать. Я сильно злюсь на Антона, оказавшегося очень трусливым и злопамятным. Теперь я вообще не уверена, что он когда-то испытывал ко мне чувства. Скорее всего, женитьба на хорошей девушке просто входила в его планы, как один из необходимых пунктов жизни успешного мужчины. В немом ожидании проходит 1,5 часа. Потом я слышу приглушенные голоса и снова подбираюсь к двери, прислушиваясь к разговору. «Ну, позвонил?» «Да, кажется, Хантер снял почти всех». «Я хочу знать точно», – заявляет главарь. Топот его шагов становится ближе. Я отскакиваю от двери, делая вид, что просто прогуливаюсь по небольшой комнате. «Ты», – говорит главарь, – «выходи». «Зачем?» «Не при детях будет сказано», – лыбится громила, опуская ладонь на ремень. Я иду следом за ним на трясущихся ногах. Оглядываюсь на спящего сына. Не знаю, что меня ждет. Главарь обшаривает мое тело плотоядным взглядом. Я проклинаю свой сексуальный офисный наряд с юбкой, обрисовывающей задницу, и блузкой с глубоким декольте. Зачем я вам? «Раздай выпить парням», – командует урод, разваливаясь в старом кресле. Он пинает ногой ящик с пивом в моем направлении. Я присаживаюсь на корточки. «Нет, не так. Нагибайся раком», – подает голос кто-то из банды. «Ты его слышала? Нагибайся за пивом», – командует главарь. «Или отправить к пацану кого-то, а?» Приходится выполнять эту мерзкую команду. «Роскошная задница!» «Тугой орешек!» При каждом наклоне слышатся похабные шуточки. Мне приходится наклониться 7 раз, чтобы дать каждому из уродов по банке пива. Лицо горит. К телу как будто приклеились липкие взгляды, полные похоти. «Это все? Я могу идти?» – спрашиваю дрожащим голосом. «Нет, не все. У нас еще есть немного времени». Главарь манит меня к себе одной рукой, а второй расстегивает ремень и ширинку на своих джинсах. «Порадуй папочку!» – грязно усмехается на дружные улюлюканье. Достает свой мерзкий отросток из трусов, уже торчащий вверх. «Отсоси мне!» Шок поражает меня на месте. Дурнота подкатывает горло, а все мышцы охватывают ступором. Меня толкают в спину, вынуждая сделать шаг. В этот же миг входная дверь распахивается. В комнату влетает мужчина. «Шухер!» – кричит он. «Там!» Больше ничего не успевает ни сказать, ни сделать. Он падает замертво. Под ним растекается лужа крови. Мгновенно поднимается шумиха. Все вскакивают на ноги, забыв о пиве. Слышится звон битых стекол, звуки выстрелов приглушенные. Но ублюдки, похитившие меня, сразу же начинают палить в ответ. Очень громко и часто. Я пригибаюсь и бегу в комнату, где находится Хантер. Мне ставят подножку. Лечу кубарем на пол. Поверх головы взметаются в воздух щепки от выстрелов. Уползти далеко не получается. Сверху падает чье-то тело с громким матом и хрипом. Меня хватают за волосы. Кожу головы обжигает. Внезапно сзади на шею капает чем-то горячим. Опять рывок. Меня резко поднимают и тянут в сторону сильные руки. Я вслепую молочу руками. «Тише, тише, Анна. Это всего лишь я». Захват слабеет. Я узнаю голос Хантера. Но голос плачущего сына волнует меня больше. Рывком распахиваю дверь и бросаюсь к сыну. Он услышал выстрелы и очень сильно напугался. «Скоро вернусь. Не выходите», просит Хантер, скрываясь в дверном проеме. «Док, присмотри за ними!» Отвечаешь головой. «Так точно, босс!» С этими словами в комнату заваливается светловолосый здоровяк. Я его уже видела, на пробежке. Он дежурил возле моего дома в машине. «Привет, Анна!» «Привет, парень! Как тебя зовут?» «Хантер», — отвечаю я вместо сына, который еще вздрагивает от каждого вскрика и звука выстрела. «Хантер разберется с плохими парнями и вернется», — говорит док с улыбкой. «Ты спросил, как зовут моего сына. Я тебе ответила. Его зовут Хантер». Целую кудрявые волосы сына, пахнущие сладко-сладко. Мне кажется, что сын пахнет так же сладко, как в первые дни после его рождения. Я узнаю этот запах из тысячи и смогу найти даже с закрытыми глазами. «Хм, интересно», – задумчиво роняет здоровяк, глядя на меня с еще большим интересом. «А я док». Мужчина собирается сказать что-то еще, но дверь открывается. Док реагирует мгновенно, закрывая нас собой и подняв пистолет. «Тут все чисто, я...» В проеме появляется третий мужчина. «Твою мать, док! Опусти пушку! Не суйся без предупреждения! Иди! Я сам здесь разберусь!» Дверь снова закрывается. Звуки борьбы уже затихают и отдаляются. Слышится рокот мотора. Кто-то пытается уехать. «Что здесь происходит?» – спрашиваю я. «Хотя ничего не говори мне. Потом». «У тебя странное имя», – подает голос мой сын, осторожно глядя на здоровяка. «Это не имя. Но все зовут меня Док. Смотри». Мужчина закатывает рукав футболки, показывая татуировку оскалившейся морды бульдога, занимающую его бицепс целиком. «Из-за этой красотки меня так и зовут. Нравится?» «Пасть как настоящая». «Да, не суй пальцы, укусит». «А у тебя есть татуировки?» Интересуется док самым серьезным видом. «Только переводные, но они почти стерлись». «И кого ты выбирал? Сам ставил?» «Мама помогала». Мой Ханя понемногу втягивается в разговор. Я успокаиваюсь, но полна зла на Хантера. Как только мы останемся с глазу на глаз, я выскажу ему все в лицо. Пусть не думает, что я промолчу. У меня есть мнение на его счет, и теперь оно не самое лучшее. «Отец Хантера Хантер?» – полголоса спрашивает док у меня. Я смотрю в его светлые глаза, полные искреннего интереса. «Нет, разумеется. Как тебе вообще могла прийти в голову такая мысль? Отец Хантера – другой мужчина». Я не видела его уже очень давно и навряд ли увижу еще когда-нибудь, добавляю мысленно.